«Вы говорите по-немецки?» — спросил я, и, обернувшись к нему, продолжал, даже не пытаясь укоротить шаги перед приближающимся в начале следующего квартала летним кинотеатром. «Вундербар», — продолжал я, — «вы изучали его самостоятельно или в высшем учебном заведении?» «О, понимаю, вы изучали его, находясь в Германии в качестве офицера союзнической армии. Я надеюсь, не в качестве военнопленного?» «Нет-нет, это, конечно, шутка». Карл Маркс говорил, что лучшим признаком знания языка является понимание юмора на данном языке, а знание иностранных языков есть оружие в борьбе за жизнь. Я глядел на Костю и чувствовал, что он почти ничего не понимает. Временами лицо его озарялось догадкой, он как бы пытался ухватиться за знакомое слово, но сзади набегала толпа новых слов и уносила его куда-то. Я чувствовал себя победителем. Кинотеатр совсем рядом. Из-за кустов и деревьев сквера доносился глухой плеск толпы. Стали попадаться покупатели случайных билетов. Увидев первого из них, я чуть не подпрыгнул от радости. Возлюбленная моя закусила губу. Из радиолы над входом в кинотеатр лилась легкая мелодия сказок Венского леса. «Закаты на Рейне», — сказал я, повернувшись к капитану, — «так же прекрасны, как восходы в швейцарских Альпах. Эти фазаны из нашего фамильного леса. Пробиран зибитте. Мой егерь — большой чудак». В этом месте я сделал жест, указав на крону одного из камфорных деревьев, под которыми мы проходили. Спутники мои удивленно подняли головы. «Знаете ли вы край, где лимоны цветут?» — спросил я у капитана, как всегда не зная меры и не умея вовремя остановиться. Капитан молчал. «Костя, ну что же ты ему не отвечаешь?» — в отчаянии вставила наша возлюбленная, когда я остановился, чтобы перевести дыхание. Она была оскорблена за него. «А чего перебивать?» — мирно заметил Костя. «Мне бы так на экзаменах». Осенью Костя собирался поступать в одну из ленинградских военных академий. Мы подошли к кинотеатру. Костя обошел толпу, все-таки надеясь что-нибудь достать, но все было напрасно. Я ликовал, но, кажется, слишком рано, а главное, слишком откровенно. Через полчаса мы были в парке на танцплощадке. Они, как обычно, пошли танцевать, а мы с ее сестрой остались сидеть на скамейке. В те времена, как и во все последующие, я танцевал плохо. Танцевальные ритмы застревали у меня где-то в туловище и до ног доходили в виде смутных запоздалых толчков. Так что сестра ее, естественно, не стремилась со мной танцевать. Она просто сидела рядом, и мы о чем-нибудь говорили, или, что было еще приятнее, молчали. Изредка ее кто-нибудь догадывался пригласить, изредка потому, что обычно посетители танцплощадки принимали ее за мою девушку. Так мы сидели и в этот вечер, ни о чем не подозревая. Ну вот проходит один, второй, третий танец, а наших все нет. «Куда они делись?» — говорю я, заглядывая в глаза сестре. «А я знаю», — отвечает она и, пожав плечами, смотрит на меня своими сонными, поднежными веками глазами. «Давай обойдем», — киваю я на танцплощадку. «Мне что, давай», — говорит она и, пожав плечами, встает со скамейки. Мы обходим бурлящий круг танцплощадки. Я стараюсь высмотреть все танцующие пары и вижу, что их нигде нет. Я чувствую, как тошнотворное уныние охватывает меня. «Может, они в тир зашли?» — говорю я неуверенно. Она пожимает плечами, и мы направляемся в тир. Тир пуст. Заведующий, опершись спиной о стойку и, глядя в зеркальце, шлепает в мишень из воздушного ружья пулю за пулей. Вот уже четвертая в десятке. «Иду на интерес», — говорит он, не оборачиваясь и заряжая ружье пятой пулей. «Я одной рукой без упора, а ты двумя с упором». «Нет», — говорю я, и смотрю, как он и пятую пулю всаживает в десятку. Мы подходим к павильону прохладительных напитков, но их и там нет. Мне приходит в голову, что пока мы их ищем, они вернулись на наше место и ждут нас. Я тороплю ее, мы возвращаемся на свое привычное место, но их нет. Я решил немного подождать их здесь, но они не подходят. Вдруг на меня находит волна подозрительности. Мне кажется, все они в сговоре против меня. Я начинаю всматриваться в лицо своей спутницы, стараясь угадать в нем выражение тайной насмешки, но, кажется, ничего такого нет. Сонное, чистое лицо с красивыми глазами под тяжелыми веками. Я даже не могу понять, беспокоит или нет ее то, что они исчезли. А может, они где-нибудь там, киваю я в глубину парка? Она молча пожимает плечами, и мы начинаем обходить парк, заглядывая в каждый уединенный уголок, на каждую скамейку. Мы даже зашли за памятник Сталину, думая, может, они сидят за ним на верхней ступеньке пьедестала, уютно опершись спиной о полы его гранитной шинели. Но и тут их не было. Наконец мы оказались в самой уединенной части парка. куда доносилась притихшая музыка, уже процеженная от своей навязчивой пошлости листвой и хвоей деревьев. Мы подошли к скамейке, стоявшей под кустом самшитового деревца, хотя уже издалека было видно, что на скамейке никого нет. Но почему-то вдруг захотелось подойти к этой изнемненной скамейке, окончательно убедиться, что ли. Подошли, постояли. Рядом со скамейкой рос большой куст пампасской травы. Я почему-то приподнял и откинул его нависающую гриву, заглянул под нее, как если бы они могли неожиданно упасть со скамейки и закатиться под этот куст. «Нету», — сказал я, и бросил странно шелестнувший куст. Я посмотрел на свою спутницу. Она пожала плечами, и вдруг я ощутил как-то слитно и эту уединенную часть парка, и эту приглушенную музыку, и эту взрослую свежую девушку с тяжелыми веками и яркими губами. Что-то покачнулось в моих глазах. Я положил руки ей на плечи и в тот самый миг почувствовал, как тень какой-то большой и печальной мысли пронеслась надо мной и скрылась. «Где же они могут быть?» — спросил я, стараясь вернуть себе то странное состояние, которое было у меня за миг до этого. Но, видно, и она почувствовала, что во мне что-то изменилось. «А я знаю», — сказала она, пожав плечами, и это можно было понять как слабую попытку освободиться. Я опустил руки. Мысль, которая открылась мне в это мгновение, так меня поразила, что я весь остаток вечера промолчал и где-то возле 12 часов, проводив до дому свою подругу, продолжал над ней думать. Когда я положил руки на плечи этой девушки и увидел близко ее прекрасные сонные глаза под тяжелыми веками, я почувствовал, что сейчас смогу ее поцеловать. Мне неожиданно открылось, что в этот миг моя великая и единственная любовь, покинув продуманное русло, почти безболезненно устремится в какой-то неожиданный боковой рукав. И тогда я почувствовал, и даже как бы воочию увидел множественность самой жизни и, следовательно, моей жизни и моей любви. И одновременно с этим у меня возникло ощущение, похожее на грустное предчувствие, что жизнь в самые свои высокие мгновения будет приоткрываться мне в своей множественности, и что я никогда не смогу воспользоваться одним из ее многочисленных ответвлений, а буду идти по намеченной стезе. Потому что нам эта ветвистость ни к чему. Нам подавай единственное, неповторимое, главное. Ради такого нам не жаль голову размозжить и душу расквасить, а вариантность нам ни к чему. Нам скучно с этой самой вариантностью. Да ради нее мы и ухом не поведем, и пальцем о палец не ударим. Хотя я эту мысль сейчас как бы слегка развиваю, все-таки предстала она передо мной именно в тот милый и злополучный вечер. Не помню, как они объяснили свое исчезновение, и потому не хочу ничего придумывать. Видно, как-то объяснили, и я поверил, потому что хотел поверить. Во всяком случае, время от времени мы продолжали встречаться. Иногда я впадал в отчаяние, но прирожденный оптимизм и память о том незабываемом письме в конце концов брали верх. А сколько было горьких минут, когда казалось, что все погибло, что никакого письма не было, что все это мне просто приснилось. Так однажды при мне, разговаривая с сестрой и вспоминая времена нашего совместного обучения, она вдруг сказала: «Помнишь, какой он был тогда и какой теперь?» Она это сказала с каким-то тихим сожалением. Я похолодел от обиды, но промолчал, ведь не станешь доказывать, что ты сегодня лучше, чем вчера, а завтра будешь лучше, чем сегодня, хотя доказывать это очень хотелось. В тот вечер, придя домой, я долго и безнадежно смотрел в зеркало на свое желтое, высосанное малярией лицо, и все-таки чаша весов постепенно стала склоняться в мою сторону. С каждой встречей я стал благодарно замечать тайные знаки ее внимания. Бедняга-капитан совсем стушевался. Последнюю неделю мы гуляли втроем. Он исчез, по-видимому, почувствовав, что начинает делаться смешным. Из соображения высшего такта я не спрашивал о нем и даже делал вид, что не замечаю своей победы. И, наконец, единственный неповторимый вечер. Мы вдвоем. Я ликовал. Честно говоря, я был уверен, что этот вечер рано или поздно должен наступить. Это было торжество стройной теории над голой практикой капитана. В сущности, хорошего парня. Но ничего не поделаешь. Раз уж ты не получал такого письма, лучше не суйся. Не суйся, милый капитан, не швыряйся деньгами, не смеши человека, который, прежде чем пускаться в это бурное плавание, получил по почте кое-что дьявольски похожее на лоцманскую карту.